презрение. Если мы откажемся от эгоизма, то двери для нас распахнутся, и тайное станет явным. Парацельс. Оккультная философия. Презрение – это глубоко пренебрежительное отношение к кому-нибудь, к чему-нибудь, полное безразличие. Оно имеет такие же позитивные намерения, как критика и осуждение. Способ поведения. Презрение. Позитивное намерение. Желание изменить окружающий мир, людей. Желание избавиться от безнравственных и непорядочных людей, от бедных и некрасивых, чтобы мир стал красивее, чище, лучше и гармоничнее. Желание жить в прекрасном, чистом и гармоничном мире с хорошими людьми. Презрение идет всегда рядом с осуждением. Сначала критика и недовольство, затем осуждение, потом презрение. Крайняя форма – ненависть, потом следует безразличие. Получается такая цепочка. Критика и недовольство, осуждение, презрение, ненависть, безразличие. Если в вашем подсознании есть презрение и осуждение, то этими чувствами вы будете притягивать в свою жизнь непорядочных, низменных людей. Все эти люди потому и существуют в вашем мире. Вы их не просто притягиваете, вы их буквально создаете. Нет людей плохих или хороших, возвышенных или низменных. Мы сами их делаем такими. Презрение – крайне опасная для человека эмоция. Получается, что презирая человека, мы хотим, чтобы он ушел из нашей жизни навсегда. Но ведь это наш мир. Этот человек – это отражение наших чувств и эмоций. Презирая его, мы разрушаем себя. А если презрение направлено на целую группу людей, то страдаем не только мы, но будут страдать и наши дети. Презирать можно за что угодно и кого угодно. Порядочный и нравственный презирает человека, совершающего безнравственные поступки. Такой человек ставит свою порядочность и нравственность выше всего. Умный презирает глупого, пуританин – проститутку, богатый – бедного, красивый – урода, чистый – грязного, здоровый – больного и наоборот. Не забывайте, что наш мир дуален, двойственен, и пока будут существовать люди, зацепленные за порядочность, будут хамы и наглецы, пока есть пуритане, будут проститутки, пока есть богатые, будут бедные. Если вы зацеплены за красоту, вы привлекаете в свою жизнь уродство. Помните, как написано в «Собаке на сене»? Ведь красота всегда надменна. Да, но красива ли надменность? Вселенная дала вам какие-то качества во временное пользование. Дала потому, что они вам необходимы. Получили красоту от Бога? Пользуйтесь на здоровье, она вам нужна. Получили ум? Используйте на благо себе и людям. Если вам что-то дано, а у других этого нет, это значит, что им Бог дал другое, чего нет у вас. Каждый живет в своем мире, каждый проходит свой жизненный путь, и каждый человек по-своему прекрасен. Хотите избавиться от непорядочных и безнравственных людей? Меняйте свои мысли. Прекращайте осуждать и презирать, делить мир на хорошее и плохое. Есть просто люди – а мы их делаем такими, какими хотим видеть. И если в вашей жизни постоянно попадаются хамы и негодяи, то причина скрыта в вас самих. Вы верите в то, что этот мир несправедлив и негармоничен. Но ведь это ваш мир и ваша жизнь. Начните привлекать в свою жизнь именно таких людей, какие вам нравятся. Научитесь видеть в людях прежде всего самих людей, а не ваш образ этого человека, который соответствует вашим мыслям и чувствам. Деление людей на плохих и хороших будет вам только мешать. Избавиться от желания критиковать, осуждать, презирать очень просто. Для этого нужно понять, что Вселенная очень гармонична и справедлива, и каждому воздается по заслугам, то есть по вере и мыслям его. Не стремитесь изменить Вселенную, меняйте только свой мир. Справедливости и гармонии нет прежде всего в вашем мире. Если вы измените свой мир, то внесете свой позитивный вклад в целый организм. Люди хотят в своей жизни спокойствия, счастья, гармонии. Это высшее божественное чувство. Каждый человек стремится к этому, но у каждого свой путь. Мы сами создаем свой мир, свою жизнь. Как только вы начинаете критиковать и выражать недовольство, насторожитесь. Из вашей жизни уходит гармония и спокойствие. Если вы начинаете осуждать и презирать, вы в опасности. И чем большее количество людей вы осуждаете и презираете, чем сильнее вы это делаете, тем большая угроза нависла над вами. И не только над вами, но и над вашими детьми. И часто это смертельная опасность.